Привет, дорогая, не кидай слова на вечер, их так просто не поймаешь. И то, что было сказано, давно ушло из жизни. Суть конфликта ты поймаешь в этой мысли. Нужна простая, милая и без обманов. В тебе я видел равнодушную к душевным ранам. Такое счастье мне не надо, забери себе. Стопудово будешь долго помнить обо мне. Не заморачивайся, ведь я уже в порядке. Мне надоело с тобой играть в непонятки. Те ссоры, кулаки, нервы, стены в падике. Игра в любовь и долгие раскаяния. Расстались и расстались, не начинай сначала. Зачем все это надо, я тебя не понимаю. Расстались и расстались, не начинай сначала. Зачем все это надо, я тебя не понимаю. А я помню, как часто переживал, пустая комната.